Хорошо, что Мария настояла на встрече в кафе. Там можно быть в верхней одежде, а пальто у нее новое, вполне приличное. Даже Надежда его вчера одобрила. Правда, сказала, что цвет уж больно скучный, темно-серый. Она, Мария, даже обиделась. И вовсе не серый, а мокрого асфальта. Надежда согласилась, но добавила, что к такому пальто нужен яркий шарф. И тут она запнулась на полуслове, но поняла, что подруга имела в виду ее головной убор. Не то шапку, не то шляпу, не то кепку. У Надежды на лице прямо написано было, что это ужас, летящий на крыльях ночи. Мария и сама не понимала, зачем эту шляпу купила. Ладно, дождя сейчас не было, значит, можно вообще без шапки дойти. Тем более, что кафе близко. А вот что под пальто надеть? Ведь не будешь все время в нем сидеть. Жарко все-таки. Костюм, в котором она в университет ходит? Мария тут же увидела скривившееся лицо Надежды. А ведь обещала ей, что выбросит его. Нет, костюм никак нельзя. Он тоже серый, правда, другого оттенка. Нежно-крысиный, как говорит Надежда. Тогда джемпер и брюки. Брюки были мятые, а на новом джемпере откуда-то взялось пятно на рукаве. Вроде бы от шариковой ручки. Мария взглянула на часы и поняла, что безнадежно опаздывает, поэтому надела джемпер с пятном, прихватила малиновый шарфик, который попался под руку, и наскоро кое-как навела макияж. Удовлетворенная своим внешним видом, она стремглав вылетела из дома. «Как неудобно!» — думала Мария на бегу. «Нехорошо заставлять человека ждать. Что он обо мне подумает?» Ей тут же ответил внутренний голос. «Ничего, она же на работе. Подумаешь, опоздаешь всего на 10 минут. Подождет, ничего страшного». И все же нехорошо. Она ведь сказала, что должна подготовить статью к завтрашнему номеру. За таким внутренним диалогом Мария в считанные минуты домчалась до торгового центра, стрелой взлетела на второй этаж, где располагалось кафе, и устремилась к двери. Но как раз в это время из него выходила молодая женщина с коляской. Мария невольно задержалась и через голову молодой мамочки заглянула внутрь. Людей в кафе было немного, и Мария сразу заметила за дальним столиком женщину в красивом зеленом пальто. По сравнению с ним, пальто Марии выглядело как полицейская шинель, только что без погон. Голова женщины была повязана шелковым шарфом того же зеленого цвета. В руках она держала газету и то оглядывалась по сторонам, то смотрела на часы. Она явно кого-то ждала. Вернее, не кого-то. Она ждала именно ее, Марию. Что-то в облике этой женщины показалось Марии подозрительным, точнее, подозрительно знакомым. Где-то она ее уже видела. Да мало ли где. Говорят же, что Петербург — город маленький, всего-то 5 миллионов населения. В это время к женщине в зеленом пальто подошел какой-то мужчина, наклонился и, видимо, что-то доверительно сказал. Или спросил. Так что она удивленно вскинула голову, губы ее шевельнулись, но она ничего не сказала и тут же отвернулась. Мужчина отошел. Мария невольно попятилась и машинально достала телефон. В любом сомнительном случае она звонила своей подруге Наде Лебедевой, потому что у той был аналитический склад ума, и она всегда могла посоветовать что-то полезное. Однако телефон Надежды не отвечал. Дольше тянуть было неудобно, и Мария вошла внутрь. А пока она шла через кафе, произошел еще один инцидент. Неподалеку от дамы в зеленом, точнее, за соседним столиком, сидела интеллигентная старушка с собачкой породы чихуахуа. Маленькой и очень любопытной. Она все время тявкала и вертелась, и вдруг соскочила с коленей хозяйки, подскочила к женщине в зеленом и дернула за свисающий конец шарфа. Шарф размотался, упал на пол, и Мария увидела спрятанные под ним ярко-рыжие волосы. И не просто рыжие. Волосы этой женщины были удивительного огненного оттенка. Тут Мария вспомнила, где видела точно такие же волосы. Вспомнила, где видела эту женщину. Значит, эта журналистка — хозяйка того телефона, который случайно оказался у Марии. Вот это совпадение. Или совсем не совпадение? Может быть, журналистка в зеленом специально договорилась о встрече с Марией, чтобы вернуть свой телефон? Да глупости. Если она как-то узнала, что ее телефон попал к Марии, Могла бы просто позвонить той и честно обо всем рассказать. Неужели Мария не отдала бы ей телефон? Все эти мысли пролетели у нее в голове за ту неполную минуту, пока она шла через кафе. Она подошла к даме в зеленом, поздоровалась и, несмотря на то, что та ей не ответила, села за столик. Тут же подошла официантка. «Кофе», — бросила Мария, не дожидаясь вопроса, и уточнила. «Американо и поменьше воды». Девушка отошла выполнять заказ. Мария повернулась к даме в зеленом и негромко проговорила. «Я вас узнала. Это ведь вы ехали в автобусе, который попал в аварию. И да, ваш телефон у меня. Так что скажите честно, вы и правда хотите взять у меня интервью? Или вас интересует только телефон?» Дама в зеленом не отвечала, продолжая сидеть неподвижно, и даже не наклонилась, чтобы поднять свой шарф. «Да что с вами такое? Это у вас от падения в автобусе?» Мария пригляделась к ней и похолодела. Рыжеволосая женщина сидела за столом перед недопитой чашкой кофе в какой-то неживой позе, с полузакрытыми глазами, и никак не реагировала на слова собеседницы. «Да хватит уже! Вы меня пугаете!» — проговорила Мария севшим от волнения голосом. «Я вам отдам телефон, мне чужого не нужно!» Она открыла свою сумку и завозилась в ней в поисках телефона, пока не поняла, что не взяла его с собой. «Ну да, она же шла на интервью, а телефон остался лежать на столе!» «Ой!» — тихонько сказала Мария, но женщина не шелохнулась. И тут на ее щеку села муха. Любой нормальный человек прихлопнул бы эту муху или согнал, или хоть как-то среагировал. Но женщина в зеленом пальто даже бровью не повела, тогда как муха нахально ползла по щеке. Мария не выдержала и смахнула ее, при этом чуть дотронувшись до щеки, но женщина и теперь не шелохнулась. Наконец до Марии дошло то, что она уже поняла каким-то шестым чувством. Рыжеволосая женщина была мертва. Об этом говорила ее неестественная неподвижность и странное пугающее ощущение, которое Мария почувствовала, прикоснувшись к ее щеке. Как она при этом сохраняла вертикальное положение, оставалось загадкой. И еще одно почувствовала Мария своим неизвестным науке шестым чувством. Женщина в зеленом не умерла от инфаркта или от другой естественной причины. Она была убита. «Ой!» — снова пискнула Мария и воровато огляделась по сторонам. Старушка направлялась на выход, держа своего чихуахуа на руках и ласково отчитывая его. Все остальные были заняты своими делами. Никто не смотрел на Марию и ее мертвую соседку. Мария тихонько встала и попятилась, но ноги ее не держали, так что пришлось снова сесть на стул. «Нужно успокоиться», — приказала она себе. «Не кричать, не визжать, не бежать, сломя голову, а просто уйти». Тут ей пришла в голову единственно разумная мысль, и она положила на стол деньги за заказанный кофе. Но когда доставала их, проклятый кошелек выскользнул из рук и упал под стол. Пришлось за ним лезть. А там, под столом, она невольно задела женщину, и та чуть шевельнулась, так что Мария подумала даже, что ошиблась и что женщина пришла в себя. Но нет. Просто тело опасно наклонилось, так что Мария испугалась, не грохнется ли оно сейчас со стула. Глядя из-под стола в зал, Мария нашарила кошелек, но под руку ей попалось еще что-то. Она машинально это подхватила, осторожно, не делая резких движений, вылезла из-под стола, запихнула в сумку и тихо-тихо покинула кафе, опустив глаза в пол и стараясь казаться незаметной. На улице Мария втянула голову в плечи, ожидая, что вот сейчас послышится строгий окрик: «Держи ее! Вот она, та самая убийца!» Но пока никто не кричал и не свистел ей вслед. Так что, сделав над собой титаническое усилие, Мария не понеслась, сломя голову прочь от злополучного кафе, а пошла спокойно, делая маленькие шаги и пытаясь выпрямить спину. Со стороны это выглядело так, будто у дамы внезапно сломалась молния на брюках, и они грозятся упасть вот прямо сейчас. Оттого несчастная и боится делать большие шаги. Увидев себя в витрине магазина, Мария ужаснулась и пошла, наконец, нормальной походкой. От этого и мысли в голове перестали скакать испуганными антилопами, а оформились в одну, самую здравую. Нужно обо всем рассказать Надежде. Она поможет. А если не поможет, то хотя бы объяснит, что все это значит. А если не объяснит, то хотя бы поддержит и даст чего-нибудь поесть. Вот именно! От стресса ужасно захотелось есть. Мария снова набрала номер подруги, и, к счастью, Надежда тут же ответила. «Ну, разблокировала тот телефон?» «Да». По одному этому «да» Надежда Николаевна поняла, что все пошло не так, и вздохнула. «Что еще случилось?» «Надя, я еду к тебе», — твердо сказала Машка. То есть она думала, что говорит твердо, хотя на самом деле голос у нее был неуверенный и испуганный. А уж когда Надежда расслышала в нем испуганно блеющие нотки, то поняла, у Машки и правда неприятности. С грустью оглядев сдвинутую мебель, снятые шторы и пылесос, стоящий посреди гостиной, Надежда Николаевна поняла, что с генеральной уборкой придется подождать. Далее выяснилось, что Машка прибудет минут через 40, так что за это время она успела еще проверить холодильник и смотаться в ближайший магазин. И правильно сделала, потому что Машка, едва войдя в квартиру, тут же взвыла, что если сейчас не съест хоть что-нибудь, то умрет прямо тут у порога. Разумеется, это было преувеличением, как ехидно заметила Надежда, писательской гиперболой. Но когда Машка съела яичницу с помидорами, бутерброд с колбасой и маринованными огурчиками, бутерброд с гусиным паштетом, половину бублика с плавленным сыром и остатки песочного печенья, у нее, наконец, лопнуло терпение, и она сурово спросила. «Кофе будешь?» «Ой, что ты?» — Машка замахала руками. «Видеть этот кофе не могу после того, что в кафе случилось!» К тому времени Надежда Николаевна уже смогла получить некоторую информацию, которую Машка дозированно выдавала, пережевывая пищу. «Ну и как тебе пришло в голову сбежать с места преступления?» уже в третий раз повторила Надежда, строго глядя на подругу. «Ведь за тобой не числится никакой вины!» «Сама не знаю, что на меня нашло», — вздохнула Мария. «Вот ты бы осталась рядом с ней?» «Нет», — не раздумывая, выпалила Надежда Николаевна. «Вот видишь». «Ничего я не вижу. У меня совсем другая ситуация. Ты же прекрасно знаешь, что мне ни в коем случае нельзя попадать в криминальные истории. А мне? Значит, можно?» «Ну да. Это ведь у меня муж сойдет с ума, если узнает, что я попала в полицию. Он думает, что я снова взялась за самодеятельные расследования. А у тебя мужа нет». «Вот обязательно нужно мне об этом напоминать», — возмутилась Машка. «Ну, извини, я не хотела тебя обидеть. Лучше скажи, почему ты уверена, что эту женщину убили?» «Сама не знаю», — честно призналась Мария. «Шестое чувство. Интуиция». Надежда не стала спорить. Она и сама часто полагалась на свою хорошо развитую интуицию. Машкина интуиция, конечно, совсем не то, что у нее, и все же... «Ладно, допустим», — проговорила Надежда Николаевна. «А теперь еще раз расскажи мне всю историю про телефон». И Мария снова, уже в третий раз, рассказала подруге, как разблокировала телефон незнакомки, воспользовавшись Димкиной программой, как позвонила по единственному записанному в его памяти номеру, третий раз пересказала телефонный разговор с обладателем этого номера. Все это время Надежда неодобрительно молчала, но теперь не выдержала. «Машка, но зачем ты позвонила по второму номеру? По тому, который он тебе продиктовал?» «Не знаю», — растерянно призналась Машка. «Он мне так решительно и строго велел перезвонить, что я не посмела ослушаться». «Вот какого черта?» — в сердцах начала Надежда, но сдержалась. «Ладно, что было дальше?» Мария повторила другой разговор с тем человеком, которому ей велели перезвонить. Вроде бы тот первый назвал его «длинным». Но внезапно она вдруг сбилась посреди рассказа. «Что такое?» — насторожилась Надежда Николаевна. «Кажется, я перепутала», — проговорила Мария неуверенно. «Тот первый велел мне сказать, что операция начнется в 9:10, а я сказала в 10:09. Или наоборот?» «А он что?» «Да ничего, сказал, принято. А когда я перезвонила, чтобы исправить ошибку, там уже никто не ответил». «Так», — медленно произнесла Надежда Николаевна. «Так, вот умеешь ты, Машка, находить приключения на свою... голову». «Ой, только не начинай все по новой», — отмахнулась подруга. и, пожалуй, я выпью кофе. Слушай, но неужели тебе не показалось подозрительным, что в телефоне нет других контактов, кроме этого командора? Ну о чем ты думала, когда полезла звонить этому, как его, Длинному? Может, это какой-то розыгрыш? Неуверенно заговорила Мария. Ну, знаешь, бывают взрослые и солидные мужики во что-то такое играют от скуки. Да, но эту рыжую-то убили. Убили на самом деле. И не говори мне про совпадение. Да, я теперь понимаю, все как-то странно, вздохнула Машка. Понимаешь, она меня нашла по книжке. Там фотография на обложке и выходные данные издательства. Если бы она стала всю историю рассказывать, ей бы даже Ляля Кукушкина не поверила. Хотя она из всей редакции самая приветливая. Так что девицы просто послали бы ее подальше. А насчет интервью она хорошо придумала. Но почему мне-то не сказала все как есть? Вот то-то и оно, веско заметила Надежда. Ты во всей этой истории сделала одну умную вещь. Не пустила ее к себе в квартиру. Как знать, может быть, в этом случае не она, а ты была бы... Ой, прости, пожалуйста, я не хотела. «Да ладно», — отмахнулась сытая и спокойная Машка. «Кроме этого, я сделала еще одну умную вещь. Слиняла из этого кафе как можно быстрее». Надежда подумала и признала ее правоту. В кафе «Сластена» по раннему времени было совсем мало посетителей. Только две ухоженные старушки сплетничали, маленькими кусочками поедая миндальный торт. Да рыжеволосая женщина за угловым столиком неподвижно сидела над чашкой давно остывшего кофе. Тут в кафе с целеустремленным видом вошла худая высокая женщина с шапкой густых черных волос. Она по-хозяйски огляделась и уселась за столик напротив стойки. «Что будете заказывать?» — спросила ее официантка Света. «Сейчас, дайте подумать», — брюнетка потерла переносицу. «Пожалуй, я выпью чашечку ристретто. «С долькой лайма». «Лайма?» — переспросила Света. «Я не знаю, найдется ли у нас лайм». «Не знаешь, деточка?» — насмешливо переспросила клиентка. «А ты узнай». Света уже двинулась к стойке, но брюнетка остановила ее. «Постой, я еще не определилась. Сегодня ведь среда?» «Вторник». «Ах, вторник. Тогда не так. Ристретто с лаймом я пью по средам». «А сегодня, пожалуй, закажу тыквенный латте». «Какой?» — Света испуганно заморгала. «Тыквенный, детка, тыквенный. Что ты так на меня смотришь? У вас что, нет тыквенного латте?» «Сейчас вся продвинутая публика пьет исключительно тыквенный латте». «Я узнаю». «Вот узнай. И поскорее. И вот еще что. Я хочу кусочек кабачкового торта с соленой карамелью». Света побледнела и бросилась к стойке, где перехватила старшего администратора Вадика и зашептала ему на ухо. «Вадик, там какая-то чокнутая, она хочет... Ты не представляешь, она хочет тыквенное латте и кабачковый торт!» «Пошли ее!» — начал Вадик, но вдруг выражение его лица изменилось. «Это которая?» «Вон та, тощая ворона!» «Сама ты ворона, ты знаешь, кто это?» «Да откуда мне знать?» «А надо бы! Это Милашкина!» «Кто?» «Милашкина. Известный фуд-блогер». «Кто?» «Что ты повторяешь? Кто? Кто?» «Милашкина ходит по заведениям вроде нашего и пишет в своем блоге, где и как ее накормили. И у нее миллион подписчиков». «Что, правда?» «Говорю тебе, целый миллион. И если она обругает наше кафе, все, можно закрываться». Он страдальчески вздохнул и добавил. «Если она нас обругает, меня вышвырнут на улицу! И так у нас финансовые результаты ниже плинтуса!» «Ага», — подумала Света, — «а кто подворовывает?» Сама она такого не видела, ей рассказала вторая официантка Алена. Впрочем, Алене в этом случае доверять тоже было нельзя, потому что она имела виды на Вадика и долго за ним бегала, пока тот не послал ее лесом. Но вежливо. Так что Алена затаила на него, конечно, обиду, но работу пока менять не стала. «Что же делать?» — очень кстати спросила подошедшая Алена. И столько тревоги было в ее голосе, что Света посмотрела на нее внимательно. «С чего это она так распереживалась?» Вадик, однако, ничего не заметил и спросил у Светы. «Что ты говоришь, она заказала?» «Тыквенный латте и кабачковый торт с соленой карамелью». Так, быстро беги на первый этаж в супермаркет. Купи там приправу для овощного супа. Я из обычного латте сделаю тыквенный. Одна нога здесь, другая там. А где взять кабачковый торт? Спросила Алена. Вадик, все правда очень плохо. Теперь Света уже точно знала, что именно Алена позвала блогершу в кафе, чтобы подгадить Вадику. Сама-то, небось, работу уже нашла, а на других ей наплевать. И снова Вадик ничего не понял. «Дам ей морковный, посолю, она не почувствует разницы». Света помчалась в магазин, а Вадик подошел к столику брюнетки и проворковал. «Ваш заказ будет готов через несколько минут». «Что так долго?» «Ну вы же понимаете, заказ сложный». «Ничего сложного». «Не беспокойтесь, мы постараемся сделать все как можно быстрее. А пока примите комплимент от нашего заведения». И он поставил на столик тарелочку с шоколадными конфетами. «Ручная работа, эксклюзив». «Узнал», — брюнетка посмотрела на Вадика насмешливо. «Ну ладно, меня все узнают. Посмотрим, как ты выкрутишься. А пока вы готовите мой латте, поговорю с другими посетителями». Она встала, подошла к угловому столику и обратилась к рыжеволосой женщине, уныло сидевшей над чашкой недопитого кофе. «Простите, как вам понравилось здешнее обслуживание?» Таня шелохнулась. Милашкина наклонилась к ней и повторила. «Как вам здесь понравилось?» В следующую секунду блогерша осторожно дотронулась до руки рыжеволосой. «Эй!» Та по-прежнему не шевелилась. Тут до Милашкиной дошло, что женщина за столиком не только не реагирует на ее слова, но и не дышит. Но не впала в панику, а наоборот, чрезвычайно обрадовалась. «Круто! Дамочка мертва! Чем же вы ее напоили?» «Не может быть!» — ахнул подскочивший Вадим. «Может, может!» Милашкина схватила свой телефон и принялась фотографировать рыжеволосую покойницу, в то же время наговаривая текст. «Это я, Муся Милашкина. Вы на моем канале, а я в заведении под сомнительным названием Сластена на улице Бархоткина. Это заведение обещает вкусно и быстро накормить каждого посетителя, но вот эта женщина умерла от того, чем ее здесь накормили». «Боже мой!» — Вадик схватился за голову. «Я погиб!» Прибежавшая Света перехватила торжествующий взгляд Алены. И было в нем даже удивление. Такого эффекта она не ожидала.